«Ясно говоришь», — отозвался Кузьма одобрительно. «Мысли у тебя хорошие. Вон кое-где мужики в коммуны организовались. Слыхал?» «Слыхать слыхал», — задумчиво проговорил Федор. «Поглядеть бы, что и как. Да поблизости от нашей Баклани-то нет их. Как поглядишь?» Помолчали. «Ты далеко был, Федор?» — спросил Кузьма. «Когда?» «Ну, когда Макара искал». «А, далеко». Федор сразу помрачнел. «В горы они подались. Макарка теперь атаманит. Там их трудно достать. А много их? С полста. Их в одном месте защучили было, отстрелялись. После этого и ушли. Теперь лето, каждый кустик ночевать пустит». Солнце клонилось к закату. От холмов легли большие тени. Там и здесь с косогоров сбегали веселые березовые рощицы. Когда на них ложилась тень, они делались вдруг какими-то сиротливыми. Снизу из долин к голым их ногам поднимался туман. И было такое ощущение, что березкам холодно. Бабы молчали. Мужики задумчиво смотрели на родные места – курили, далеко оглашая вечерний стоялый воздух, глуховато стучали колеса бричек и вальки. Приехали поздно ночью, разложили большой костер и при свете его стали сооружать балаганы. Это веселая работа. Парни рубили молодые нежные березки, сгибали их, связывали прутьями концы. Получался скелет балагана. Потом на скелет накладывали сверху веток и травы. Внутри тоже выстилали травой. Кузьма попробовал залезть в один. Там было совсем темно и стоял густой дух свежескошенной травы. Кузьма лег, закрыл глаза. А вокруг невообразимый галдеж. Разбирали одежду, захватывали лучшие места в балаганах, смеялись. Время от времени взвизгивала какая-нибудь девка, и кто-то из взрослых не очень строго прикрикивал. «Эй, кто балует?» Костер стал гаснуть, а люди еще не разобрались. Кто-то из парней нечаянно попал в девичий балаган, там поднялся веселый рев, и опять кто-то из взрослых прикрикнул. «Эй, что вы там?» «Петька Ивлев забрался к нам и не хочет вылазить, черт косой!» «Я это место давно занял», — отозвался Петька. «Я вот пойду огрею оглоблей», — спокойно сказал все тот же бас. «Нашел дьяволина, где место занимать?» «Губа не дура», — поддержали со стороны. Кто-то потерял друга и беспрерывно звал. «Ваньк! Ванька, где ты? Я тебе место держу!» Костер погас, а шум не утихал. Пожилые мужики и бабы всерьез начали ворчать. «Хватит вам, окаянные, завтра подниматься чуть свет, они садом устроили, черти полосатые. Молодежь под лоханкой не найдешь. Пусть хоть один проспит завтра, самолично дегтем и сгвоздаю». «Спать!» — сурово сказал бас, и стало немного тише. Кузьме нравилась эта кутерьма. Он понимал теперь, почему Федя любит покос. Это смахивало на праздник, только без водки и драк. Он лежал, прижавшись к чему-то теплому боку, и беззвучно хохотал, слушал озорных ребят и девок. «Где-то Клавдия там моя», — с удовольствием думал он. Он попал в балаган с пожилыми. В нем было тихо, зато в соседнем ни на минуту не утихала возня. Ребята прыскали в кулаки, гудели, иногда кто-нибудь негромко звал: «Маня! Амань! Манюня! Чё тебе?» Откликались из шалаша подальше. «Это правда, что ты меня любишь?» «Правда, высохла вся». «Что ты говоришь? Я тебя тоже. Поженимся, что ли?» «С уговором, что ты перед тем, как целоваться, будешь сопли вытирать». В том и в другом балагане приглушенно хохотали. «Я сейчас пойду женю там кого-то», — опять сказал бас, уже сердито. «Кому сказано спать?» Кузьма не мог никак вспомнить, кому принадлежит этот бас. Возня стихала, но потом опять все начиналось сначала. Опять слышалось: «Маня! Амань! Хик!» Маня больше не отвечала. «Девки, пойдемте саранки копать.